А сейчас в этом нет смысла. Я обречен. А вы лишь получите эмоциональную привязку к тому кошмару, что пережили здесь. Вы должны быть дальше от кошмаров». Он перевел дыхание, все-таки погладил ее по щеке с нежностью, с тоской. «Вы так юны, чисты и невинны, принцесса!» Он говорил почти неслышно, чувствуя тепло ее тела и дыхания. «Вы с вашим упрямством, наивностью и любознательностью не должны были попасть в этот мир и не должны были привязываться ко мне. Вы вернетесь и рано или поздно встретите человека, с которым построите жизнь без привязки к той грязи, что случилось с вами здесь. Вы вернетесь, погорюете обо мне и будете свободны». Она тяжело засмеялась, отступила назад, и ему стало легче дышать. «Какой вы смешной!» — сказала принцесса зло. «Вы бы тоже забыли меня, если бы сумели выйти!» От нее пахло сладкими ягодами и солеными слезами. Он не мог врать и молча покачал головой. «Профессор, моя невинность осталась там, где меня пытались изнасиловать!» — жестко напомнила она. «Не телесная, но душевная, да. Моя чистота осталась в лесах, где погиб наш отряд, и где я впервые убила человека. Я чувствую себя старше на миллион лет, и это уже навсегда со мной. Да как вы не понимаете?» Алина прерывисто вздохнула. «Вы говорите так, будто мне удастся выйти. Вы и мысли не допускаете, что это будет не так. Но ведь вы реалист. Вы понимаете, что мы уже сегодня можем погибнуть?» «Понимаю», — ответил он. Ее яростность задевала что-то в его душе, и дыхание становилось тяжелее, и сердце еще ускорялось. «Но я сделаю все, чтобы вы жили». «Мы могли погибнуть каждый день с момента, как я оказалась здесь», — горячо, лихорадочно говорила она, глядя ему в глаза. И в ее взгляде было столько боли и отчаяния, что ему самому становилось больно. «Мы можем погибнуть сегодня, и я не хочу умереть, не познав, что такое быть с человеком, которого любишь. Боги, да мне страшно умереть, понимая, что я даже никогда не целовалась по-настоящему». Его брови невольно приподнялись. «Я припоминаю иное», — осторожно сказал он. «После нашего брачного обряда я совершенно точно вас целовал, и это было вполне по-настоящему». «Да я не успела ничего понять», — возмутилась она, сверкая глазами. «Вы, лорд Рот, как-то резко предпочли целовать другие места, а я была так напугана, что ничего не запомнила». Последняя Алина почти выкрикнула ему в лицо, плеснула по жилам жажда, темная, изначальная, и Макс, не выдержав, качнулся навстречу этой ярости, привлекая принцессу к себе, и поцеловал прямо в сердито поджатые губы. Они, ягодные, теплые, сразу дрогнули, расслабляясь, раскрываясь. В ее глазах близко-близко плескалось неверие, изумление. Он сжал ее сильнее, и принцесса сдавленно тихо застонала ему в рот, обводя языком его губы. Крылья ее расслабились, по его телу прошла дрожь, и ушли все звуки и ощущения, кроме прижатого к нему горячего тела, нежного тепла губ и дыхание, неуверенных и воспламеняющих кровь, ласк языка, легких пальцев в его волосах на затылке. Он целовал ее так, будто она всегда принадлежала и будет принадлежать ему, нежная, отважная девушка, словно созданная специально для него. И когда отстранился, мир продолжал вращаться вокруг, никак не желая собираться в реальность. Реальной была только Алина Рудлок, которая смогла сделать его сердце снова живым. «Теперь вам не страшно умирать?» — спросил Макс хрипло, переводя дыхание. Изнутри пробивалась дрожь, и в голове мутилась, и отпустить он ее не мог. Касался под крыльями, касался плеч, подбородка. Она посмотрела прямо на него, припухшие губы, блестящие глаза, покачала головой, прошептала: «Теперь еще страшнее, профессор». «И верно», — пробормотал Трот, подхватывая ее на руки. «Куда вы меня несете?» — принцесса щекотала губами его ухо. «Целовать вас», — проговорил он, наслаждаясь этой лаской. «Так, чтобы нам обоим было не страшно умирать, Алина». Она улыбнулась ему в шею. Мне нравится эта идея, лорд Макс. — Макс, — попросил он, — хочу услышать, как ты зовешь меня по имени. — Макс, — прошептала она послушно и осторожно провела языком по его коже. Солнце чужого мира уже обняло край неба предвестником рассвета, когда Трот бросил полотно среди мягких трав и опустил на него Алину Рудлок. Он сел рядом, и она неловко, торопясь, стянула с него рубаху и первой коснулась губами его груди, а затем подняла руки и позволила снять одежду с себя. Принцесса была невозможно красива и пахла от нее ягодами и молодым вином. Желание, подавляемое столько времени, накрывало его так, что это причиняло боль, и руки подрагивали, и дыхание становилось горячим, рваным. «Все правильно», — горячо шептала она ему в губы, пока он касался ее тела, гладил, ласкал, задыхаясь от жажды, от мягкого запаха ее кожи. «Все между нами правильно, Макс. Ты показал мне стихии, ты защищал меня, ты всему научил меня выживать и драться, летать и убивать. Кому, как не тебе, учить меня любви, Макс?» «Это ты», — говорить удавалось с трудом. «Это ты научила меня». Крылья ее ласкали его спину, а руки легли на плечи, когда он, склонившись над ней, упоенно целовал ее ягодные нежные губы, так, чтобы она точно никогда его не забыла, и стонал от того, как ощущалась кожа к коже, тело к телу. И принцесса отвечала, подаваясь навстречу, вцепившись в его плечи с такой силой, будто боялась, что он снова уйдет. Но он никуда бы уже не мог уйти. Он исполнял то, что обещал, изгонял из нее страх, сдерживая свое нетерпение, от которого тело сжималось в предвкушении. И на этот раз никуда не торопился, потому что на краю смерти нет смысла торопиться. На краю смерти можно сделать то, что хочешь. Второго шанса не будет. И он с трудом оторвался от ее губ, приподнялся, опираясь на руки, и спросил шепотом, глядя в затуманенные зеленые глаза. «Ты знаешь, как на древнесиреницком называют красивые женские губы?» Алина покачала головой, продолжая скользить ладонью от его шеи до крыльев и обратно до влажноватых волос. Он был разгорячен, как после боя, и пахло от него свежо и слегка терпко. Ей не было страшно. Она была ошеломлена и оглушена тем, что происходит. Ее захлестывало ликование и от его признаний, и от того, что он, наконец-то, так близко, и можно касаться его, как хочется. И пусть она знала древнесиреницкий с 5 лет, она даже под страхом пытки не вспомнила бы то, о чем он ее спрашивает. «Дай Аркус», — прошептал Макс. «Лук богини за божественный изгиб». Он провел языком по этому самому изгибу и снова поцеловал ее, и она с наслаждением ответила ему. Так вкусен он оказался, и такую дрожь вызывали его касания. Макс скользнул ниже, по шее, к выемке над ключицей. «Локус серикус», — продолжил он хрипло, — «место шелка». «Я уже поняла, что вы отлично учились в университете, профессор». Принцесса откинула голову, потому что целовал он сознанием дела. И борода щекотала и царапала ее кожу. Она чувствовала ладонями его горячее тело, перекаты мышц, росчерки шрамов, ласкала его под крыльями. Он вздрагивал, выдыхал тяжело, снова склонялся к ней. «Макс», — напомнил он, спускаясь ниже, к груди, обхватил сосок губами, пощекотал языком, и принцесса втянула в себя воздух. Так горячо оказалось сочетание нежности и давления. «Вертас тенеритатис» — вершина нежности. Еще ее в стихах называли «маскулина морс» — мужская погибель. А это он коснулся языком пупка, обвел, подул «путеус десидерии» — колодец желания. Ей было и смешно, и горячо, и нежно. Такой лорд Трот. Макс, конечно же, Макс был ей незнаком, и сам он улыбался, то и дело поглядывая на нее потемневшими глазами, словно проверяя, не боится ли она снова, не хочет ли прекратить. Она угадывала его напряжение по тяжелому дыханию, по тому, как подрагивают его мышцы и крылья, сжимала его волосы, чувствуя, как от каждого касания по телу пробегает трепет, и оно становится все пластичнее, все горячее, и плещут по коже мягкие волны желания, все нарастая и грозясь захлестнуть ее с головой. По правде говоря, сейчас бы она умерла, если бы он остановился. А это... Он коснулся губами колен, и голос его стал еще ниже, и дыхание прерывистым. «Это Майнсания». «Моя одержимость?» — сквозь туман разнеженно попыталась вспомнить Алина. «Как странно их называли!» Он усмехнулся прямо в углубление меж колен. Дыхание его было обжигающим. «Сиреницкие поэты называли колени Иоанни Торрес, привратники, а я — Майнсания, потому что они скрывают локус меллис», — сипло прошептал он, разводя и сгибая ее ноги, и скользнул по колену губами ниже, по внутренней поверхности бедра. «Место меда». Она вцепилась в его волосы до боли, выгибаясь, и с первыми же касаниями застонала, переживая сладчайшее в мире наслаждение и слыша его стон. А когда спустя несколько минут он накрыл ее своим телом, глядя совершенно пьяно и жадно, первой, впитывая рваное дыхание, потянулась к его губам, шепчущим что-то на древнесиреницком про смерть за любовь. Обхватила ногами его бедра и лишь широко распахнула глаза, выдыхая горячечно и сладко под его стон, потому что не было никакой боли, только непривычное, тугое движение внутри, ощущение тяжелого тела сверху, дыхание с хриплым постанованием, губы, обжигающие висок, срывающийся шепот о том, как невозможно он ее любит, ее шепот в ответ, и глаза, поплывшие и темные, которые поймали ее взгляд и не отпускали уже, пока его движения не стали жестче и быстрее, а она не начала подрагивать, сжимая его волосы пальцами, чувствуя, как стягивает ее напряжением и не отпускает, снова унося куда-то в эйфорию, в крик от остроты чувств, от того, как содрогается его тело и как хрипло, сдавленно он стонет, сжимая ее ладони до боли. Солнце вызолотило и траву, и их двоих, сплетенных, неспособных оторваться друг от друга. И не было сейчас страху места в их сердцах. «Да», — сказал Макс, хрипло ей на ухо. Он прижимал ее к земле. Дыхание сбоило у них обоих. «Все между нами правильно, Алина». Она облизала губы и поцеловала его в висок, гладя судорожно ходящую туда-сюда влажную спину и слыша, как чистит его сердце. Ее тело было легким-легким, и она не хотела ни двигаться, ни говорить, но сказать было нужно. «Обещай мне», — попросила она, также с трудом переводя дыхание, «что если у тебя будет хотя бы малейшая возможность вернуться ко мне, ты это сделаешь. Я буду ждать тебя, Макс, буду ждать на той стороне». «Обещаю», — сказал он и провел губами по ее виску. «Майнсания, моя